Глава 21. Звуки сражения я услышал задолго до прибытия к просторным площадкам города Либеравиль. Прямо сейчас я подключился к камерам, попавшим в зону моего воздействия. Были они, если не на каждом, то на большинстве офицеров отряда хранителей. Судя по всему, они заканчивали взлом стальных пластин, прятавших жителей города. Те, словно черепахи, втянулись в панцирь, надеясь дождаться полуночи. У них это получалось, так как оставалось 5 минут до момента принятия ограничений, а последний слой защиты мурыжили уже минут 15 газовыми резаками и прорезали не больше половины. Я свернул наблюдение и осторожно двинулся дальше, избегая караульных и внешних патрулей. Все-таки хорошо иметь навыки взлома, позволяющие тебе наблюдать за картинкой передвижения отрядов, словно штабному стратегу. Думаю, примерно ту же самую картину видит и командующий операцией офицер. Жаль только, что Шайн опять возмущается за попытку влезть в его дела, увеличивая индекс моего рейтинга. Я практически добрался до нужной точки, которую выбрал, исходя из логики и наличия актуализированных, украденных у местных шишек из Даркрифта карт местности. Точка была искусственно сделана и подогнана под наблюдательный пункт на дороге к городу. Чуток в стороне от основного маршрута, она позволяла видеть довольно широкий и длинный прямой коридор. Место, где чаще всего происходил гоп-стоп. На официальных картах его, естественно, не было. Подключился к камере я в следующий за падением стального сегмента панциря момент. «Ха-ха! Эй, черепашки! Что вы тут закрылись? Идите к папочке, сейчас он устроит вам порку за ваше плохое поведение!» «Да, Тони, давай уже, врубай фонари! Из-за чертовой пыли ничего не видно! Первым идут щитовики!» На моих глазах развеялась мрак и пыль. Вперед вышла шестерка со щитами, которые с легкостью выдерживали автоматную очередь. Самоуверенные болваны, что хвалились минутой ранее, вошли следом, а за ними с нетерпением ожидающие мясорубки и добычи самые наглые. В точке, что я выбрал, уже сидел наблюдатель от банд и, не шевелясь, смотрел в просверленные дыры. Вооружение, физическая форма, рейтинг — все выдавало в нем не элитного, но серьезного ветерана, а символ клана ясно отправлял его к чертям и демонам. А с этим мне не по пути. Я дошел до гнездышка, которое было усеяно тряпками, создающими некоторую защиту от холода и жесткости стали гранитных труб, по которым я пришел. Об эти самые тряпки я и вытер окровавленный нож, отодвигая труп очередного ублюдка, любителя нечеловеческих преступлений. Несколько десятков отверстий позволяли приложиться к стене и рассмотреть весь проход в деталях, а хреновое освещение и тень на этом участке скрывали наблюдателя лучше любого камуфляжа. Аккуратно снял с тела гранаты, в том числе светошумовые, и огромное количество дымовых. Подтасканный противогаз надел на голову, не питая иллюзий насчет возможной стратегии банды. Все очень даже понятно. Сперва они... Бабах! Эхом отражаясь от стен, прозвучал громкий и жестокий выстрел. Будто из артиллерийской установки пальнули. Хотя почему будто? Судя по всему, так и сделали. Бабах! Ну да, что-то крупнокалиберное прямой наводкой валит. Как они ее умудрились здесь развернуть? Да и не любит артиллерия замкнутых пространств. Даже узкоспециализированные установки малого радиуса из-за пороховых газов не смогут долго вести огонь. Операторы орудий просто ослепнут и задохнутся. Хотя, глядя на противогаз, шизики. Бабах! Внизу начался нереальный кипиш. Я глянул на камеру и тут же выключил. Да уж, разорвало бедолагу. Папочка не успел извлечь ремень, как плохие черепашки размотали его по всему забору. Следом за еще парой выстрелов и отступлением оставшихся в живых баранов начался масштабный расстрел района дырки. Я слышал единый рев сотен, если не тысяч ружей. Если кто и находился в районе прорубленного окна в Либеравиль, то теперь медиков туда звать бесполезно. «Ату!» Сильно искаженная эхом команда пронеслась по стальным проходам, что были напичканы многочисленными хранителями, как селедка в бочке. Мгновение, и из десятков отверстий под трубам полетели гранаты. Взрывы, кровь, части тел, пыль, вспышки, дым и ужас взвелись в воздух, сея вокруг панику, хаос и страх. Со стороны входа в город раздались особенно громкие звуки взрывов. Возможно, это были связки гранат или самодельные бомбы. Как бы то ни было, началось истребление. Хранители, естественно, отстреливались, но, что неудивительно, начали вести огонь по трубам, из которых прилетели гранаты и прочие подарки. Благо, у меня был щит, еще теплый. Я укрылся за ним и насчитал как минимум 10 вздрагиваний тела от попаданий пуль. Наконец стрельба прекратилась, и я снова оказался у наблюдательного пункта. Дым не позволял разобраться в происходящем, и схватка перешла из перестрелки в ближний бой, где более подготовленные и многочисленные асоциалы должны были одерживать верх. Но я этого не видел. Лишь слышал радостную хихикающую смерть, что гуляла по полю битвы, собирая урожай своих любимых цветов смертельников. Ситуация у хранителей была херовая. Во-первых, не все успели надеть маски. Во-вторых, было много контуженных и легко раненых. В-третьих, их было меньше, несмотря на сбор сразу нескольких сотен специально обученных людей. «Отступаем! Организованно! Держать передовую!» Прозвучала команда, требующая уйти к более выгодным и подготовленным позициям. Охотник превратился в добычу. Я двинулся по трубам в сторону выхода из лабиринта, ведь дырок больше, чем для руки, я так и не нашел. Прошел мимо двух трупов, рядом с одним из которых лежали неразорвавшиеся гранаты. Опасная вещь в замкнутых пространствах. Свою горемыку я так и не увидел, но услышал. Ее рев на мгновение перекрыл шум выстрелов и голоса гибнущих людей. А мерзкий окрик «Джулия!» одного бесячего полисмена подсказал более точное направление. Ни о какой маскировке и маске не шло и речи. Долбанный едкий дым, казалось, даже сквозь резину противогаза проникает в глаза и дыхательные пути. Впрочем, минусовой рейтинг позволил мне быть как рыба в воде среди асоциалов, что игнорировали мой стремительный рывок. А вот редко встречающиеся хранители нет-нет да пытались зашибить или выстрелить. Впрочем, в этой толкучке скорее шальная пуля достигнет меня, чем кто-то прицельно попадет. Прямо передо мной свалилось тело. Злым взглядом с окровавленного лица на меня смотрел мистер Салливан. Смотрел он недолго, так как спустя секунду он поднялся, но его подрезал какой-то хлыщ и добавил разрядом шокера в область шеи, отчего офицер свалился на землю. Я пролетел мимо, хватая рано обрадовавшегося за грудки и впечатывая в стенку. Короткий удар по горлу, и резвый боец сползает вниз. «Ты чё творишь? Эх!» Начал было возмущаться еще один асоциал, стоявший слишком близко к нам. Да вот только мгновенный выпад лишил его голосовых связок, как и шанса вернуться из этого боя с добычей. Я посмотрел на Салливана, тот был в сознании и тяжело дышал, прижав руку к боку. Он смотрел на меня, а я на него. «1-1, мистер Салливан!» — напомнил я, ведь он меня однажды уже спас. «Ка-джу!» Он дрожащей рукой показал в сторону, и я пулей устремился в проклятый дым. Стервы нигде не было видно, и я снизил скорость. Они не могли и далеко друг от друга уйти. Краем глаза заметил, как справа собралась небольшая толпа асоциалов. «Красивая сучка! Ну-ка, парни, подержите топор! Этим мамкиным хранителям уже жопа! С тыла их накрыл батальон Кровавого!» Зазвучал гнусный голос, выделявшегося габаритами и высоким отрицательным рейтингом ушлепка. «Босс, давайте только резче! Такую сладкую грех не пустить по кругу, пока еще горячая!» Рядом с ним, как уж на сковородке, прыгал какой-то мелкий ушлепок. «Да ну, сдохнет и сдохнет! Еще полчаса остывать будет! Тебе что, впервой? Жмых!» — ответил босс под гыгыканье остальных членов отряда. Я подошел к жмыху и выхватил топор из его рук. Ярость при виде истекающей крови, потерявшей руку Джулии, что лежала тяжело дыша, среди пяти трупов асоциалов, сводила меня с ума. Пусть эта стерва мало чего хорошего заслуживает, пусть она грешница, каких поискать. Это не отменяет одного очень простого, но значимого факта. Факта, с которым я смирился, когда летел сюда словно сумасшедший. «Эй, членососы, это вообще-то моя женщина!» «Чего? Пошел к черту! В очередь, мудила!» Топор резко и шустро пробил череп жмыха, что спутал меня с подзаборной шавкой. Кровь веером разлетелась вокруг, окропляя тварей, что прямо сейчас отправится в ад. Щелк! Бах! Левой рукой я выхватил пистолет из кобуры, делая первый выстрел в голову громилы босса, что даже штаны не успел застегнуть за прошедшее мгновение. Правая рука короткой дугой впечатала лезвие топора в грудную клетку тормознутого либо контуженного придурка. Дернулись ушлепки, но безмозглые пули прикончили трех из них. А последнего, блаженно орущего, я переместил в загробный мир вырванным из придурка и отправленным в полет топором. Враги повержены, а я перегонял литры ярости по венам, пытаясь не сойти с ума. В мозгу что-то щелкнуло, и я уже спустя секунду был возле этой дуры, затягивая жгут на рваной культе, оставшейся вместо руки. Самой руки я так и не нашел. Из миниатюрной аптечки достал сразу два шприца, загнал в один раствор из бутылька смесь адреналина с неизвестно чем, призванный заставить и мертвого шевелить ногами. Во второй набрал обезболивающий и вколол в область чуть выше обрубка руки, дабы она не погибла от болевого шока. Начал надевать противогаз ей на лицо, когда эта идиотка очнулась. «Это ты? Я нашла тебя!» Дура улыбалась, истекая кровью, вся в синяках, ссадинах и порезах. Я закрыл ей рот противогазом и взвалил на плечо. «Да, конечно, именно ты нашла меня!» — проворчал я. Со стороны окна двигалась вторая волна, веером расходясь по всему доступному пространству, проверяя на предмет жизни тела противников. Я подошел к потерявшему сознание Салливану, схватил его за ворот куртки и потащил по залитому кровью полу. Так и пошел в сторону ворот с ними двумя. Меня провожали взглядами, но обычные рядовые с сотней или двумя сотнями отрицательного рейтинга молчали. «Джейтон Сэхем, социальный рейтинг -342. Заместитель главы клана «Вепри тьмы». Вассал клана «Демоны», — отрапортовала короткая автоматическая справка. «Стой! Ты куда?» Мудила, командующий этими ушлепками, встал передо мной. «В город! Отвоевался!» «Кто командир? Он разрешил?» — не унимался баран. «Сдох, командир! Теперь я старший в группе!» Он оценивающе посмотрел на мой рейтинг, что за последние пару минут упал еще больше и стал равен -353. «А эти?» — кивнул он на двух хранителей. «Моя добыча!» Не знаю, что он подумал, но мужик открыл мне дорогу, вощетинившись яростью и возмездием город. Ублюдки мочат ублюдков, пока третьи ублюдки с возбуждением следят по камерам за результатами своих игрищ. «Ненавижу!»